который воспитал его на свою пенсию и умер, не оставив после себя никакого наследства. 20 лет Фернан поступил в Министерство иностранных дел на жалование в 150 франков в месяц. Но через 2 года содержание его было увеличено до 200 франков. Кроме того, в свободные минуты он писал в компании 5 или 6 товарищей по канцелярии водевили для театра, приносившие обыкновенно по 100 франков каждый. Переписка обходилась в 40 франков, так что каждый сотрудник получал по 10 франков дивиденда. Это не мешало Фернану Роше мечтать о великой драматической будущности и вздыхать при мысли, что такой-то и такой-то, зарабатывающие по 100 000 на театре, начинали так же, как и он. При том же Фернан был влюблен. Он любил, честолюбец, дочь своего начальника Эрмину де Бепрео, у которой, как говорили, было около 80 000 франков приданого. Фернан знал, что ему будет стоить большого труда получить руку молодой девушки, так как господин де Бопрео был очень скуп. Нужно сказать еще, что молодой человек так спешил одеваться и особенно тщательно занялся своим туалетом, потому что господин Бопрео пригласил его к себе обедать. Он, немало не подозревая о взаимной любви между дочерью и молодым человеком, любил Фернана и часто приглашал к себе. Фернан был умен и деятелен. Он писал в свободное время для господина Бопрео большое сочинение по международному праву, которое тот рассчитывал напечатать под своим именем, чтобы добиться ордена почетного легиона и места директора департамента. Это обстоятельство и было причиной дружбы и покровительства, оказываемых маленькому чиновнику. «Приходите в 3 часа», — сказал ему господин Бопрео. «Мы до 5 позаймемся». Фернан не виделся уже 3 дня с Эрминой и дал себе слово явиться в назначенный час, тем более что его начальник постоянно опаздывал, и почти всегда случалось так, что влюбленные успевали поговорить несколько минут наедине и еще раз обменяться клятвами в неизменной верности. Выйдя из улицы Тампль и пройдя бульвар, Фернан повернул на улицу Сент-Луи и направился к дому, где жил его начальник. Карета Бакара ехала за ним на некотором расстоянии. Она не теряла из виду молодого человека, и, увидев, что он вошел в ворота большого старого дома по улице Сент-Луи, близ Королевской площади, приказала кучеру остановиться, выскочила с легкостью лани из экипажа и вошла в ворота, опустив вуаль, чтобы не быть узнанной Фернаном. В комнате привратника жила болтливая старуха. Взглянув на нее, Бакара сразу решила, что ее нетрудно подкупить. Она положила ей в руку луидор и сказала: «У тебя есть язык, тетка?» «Я даже могу им похвалиться, сударыня», — отвечала старуха, взяв монету, которая быстро исчезла в глубине ее кармана. «В таком случае, — сказала Бакара, — нужно пустить его в ход. Это может принести тебе пользу. Кто этот молодой человек, который сейчас поднялся по парадной лестнице за воротами?» «Это чиновник из министерства. Он часто бывает у своего начальника». «А как зовут этого начальника?» «Господин де Бопрео». «Он женат?» «Да». «Жена его молода?» «Да так, от 40 до 50 лет». «А нет ли у него дочери?» «Как же, съесть! И даже очень хорошенькая!» «А?» — проговорила Бакара, закусив губу. «Госпожа Эрмина, — продолжала старуха, — прекрасна, как Амур, и, как кажется, молодой человек влюблен в нее». «Вы думаете?» — спросила Бакара изменившимся голосом. «Еще бы! Он обедает у них, по крайней мере, 3 или 4 раза в неделю». «В котором часу он уходит от них после обеда?» «Около 10 часов вечера». «Хорошо, спасибо тебе». Бакара бросила на грязный стол восхищенной привратнице еще луидор и вышла.